В первый раз. У нас все будет как в кино. Свеча и свет погашенный. Качни на донышке вино и ни о чем не спрашивай. Испуг твоих коснется глаз, поможет хмель отчаяться. Со всеми это в первый раз когда-нибудь случается. Не так все страшно, не грусти и не терзай вопросами. За смелость рук меня прости, прости, что сделал взрослую. Свет звезд ночных уже погас, в окне рассвет качается. Со всеми это в первый раз когда-нибудь случается. Домой вернешься на заре, наврешь чего-то маме ты и обведешь в календаре кружком денечек памятный. В кино закончится сеанс, но ни к чему печалиться. Со всеми это в первый раз когда-нибудь случается.